Мы огибаем один из них, и нам открывается огромное голубое зеркало, обрамленное песками пустынного пляжа. Какой восторг! Сегодня воскресенье, колокола звонят к заутренне, и мы совсем одни среди этих песчаных просторов. Якорь бросили метрах в 50 от берега. Имущество выгружаем в купальных костюмах, вода доходит нам до пояса. Лихорадочно ставим палатку, веселимся и радуемся, как дети. Вода такая прозрачная, что, ступая по дну, мы видим, как шарахаются в стороны, напуганные нашими бледными ступнями, крабы. Выезд в город. Много здесь напоминает Италию. Узкие улочки, полуголая детвора на порогах домов. Как прекрасен Гродеруа в 4 часа утра. Зато в 2 часа дня, зато по воскресеньям, Монпелье, Ним, да, вероятно, и другие города, тоже целыми железнодорожными составами, на автобусах, на грузовиках, высылает сюда самых шумных своих жителей. На пляже полно повозок. Крестьяне приехали купить лошадей. Людскому потоку не видно конца. Приходится только удивляться, как это еще не снесли нашу палатку. Одна из мам заталкивает к нам внутрь троих своих малышей. Посмотрите, как там интересно. А сколько мальчишек, девушек, да и взрослых ныряет с моего катера, пробует матрас и пытается поднять якорь. За всем надо приглядывать. Тем не менее, я охотно съездил бы снова туда на месяц. Ведь кроме воскресений, есть еще и другие дни недели. В нашем распоряжении утренние часы и сумерки, и целые ночи. Катер остался стоять на якоре в 50 метрах от пляжа. Мы с женой по-прежнему ночуем на борту. Так что каждый вечер в 11 часов нам приходится лезть в воду. Буль вместе с собакой в палатке. Ее утренний сон так крепок, что мы будем ее громогласными звуками трубы с борта катера. Море бороздят рыбацкие лодки. Ждем завтрака. И вот уже Буль входит в воду, держа в руках поднос с жарким и кофе. Она погружается все глубже. В конце концов, рука с подносом оказывается у нее над головой. «Может, мне еще надеть белый передник и чепчик?» — иронизирует Буль. Месяц пролетел быстро, слишком быстро. Несколько раз на море штормило. Наша суденышка совершала невообразимые скачки, и нам казалось, что она дрейфует на якоре, унося нас в открытое море. Тогда мы лезли в воду, матрасы расстилали прямо на песке. Нередко мы просыпались со вздутой щекой или заплывшим глазом. Комары. Но в конце концов мы привыкли к ним, или, может быть, они привыкли к нам. Как только двигатель починили, мы гордо поплыли вдоль берега по атласной глади моря, и я, перечитывая судовые бумаги, обнаружил, что имею право в случае надобности выдать свидетельство о рождении. Но в тот день так никто и не родился, а вечером мы уже входили в залив То, по которому должны были выйти к каналу. Если у вас есть желание не разумом, а чувством постичь душу канала, его жизнь и смысл существования, вам нужно пройти по Южному каналу. От Безье он взбирается вверх, проходит вблизи Каркасона, достигает Кастель-на-Дари. Мы в горах. Каменной тумбой отмечен водораздел. Все, что попадает на левый склон, устремляется к океану. Дожди, приходящиеся на правый, пополняют Средиземное море. До этой отметки мы поднимались по шлюзам. От нее нам предстоит спуск. В Безье 9-10 шлюзов, которые буквально налезают один на другой, так что между ними совсем не остается свободного пространства. Это не простая лестница, а приставная.